80-е. От провалов к прорывам. 80-м годам прошлого века было суждено стать самым драматичным периодом в истории контроля над ядерными вооружениями. Если первая половина десятилетия была совершенно беспросветной и, казалось, не оставляла никаких надежд, то во второй его половине произошел беспрецедентный прорыв, приведший к заключению революционных договоров в области разоружения. В 1981 году американским президентом стал Рональд Рейган. С ним к власти пришла группа ультраконсервативных деятелей, считавших контроль над вооружениями не только бесполезным, но и наносившим ущерб американским интересам. По их мнению, 1970-е, время, когда администрации Никсона, Форда, Картера пытались обеспечить безопасность страны, не только наращивая военную мощь, но и разрабатывая соглашение с СССР об ограничении ядерных вооружений, привели к ослаблению Америки, потере ею мирового лидерства. Под прикрытием ОСВ-1 и ОСВ-2 доказывали Каспар Уайнбергер, возглавивший Пентагон, Ричард Перл, ставший его заместителем, директор ЦРУ Уильям Кейси, СССР осуществлял геополитическую экспансию в Третьем мире. Поэтому одной из главных принципиальных целей было недопущение даже минимального прогресса на переговорах. Демократии не пойдут на жертвы ради обеспечения своей безопасности, если не будут чувствовать опасности. И каждый раз, когда создаем впечатление, что мы и Советы сотрудничаем и ограничиваем соперничество, мы уменьшаем чувство опасности, весьма откровенно заявлял Перл. Реализация широкомасштабной программы наращивания ядерных вооружений, охватывавшей всю ядерную триаду, производство и развертывание межконтинентальных ракет МХ, оснащенных РГЧ и Н, подводных лодок Трайдент, стратегических бомбардировщиков Б-1, крылатых ракет большой дальности, сопровождалось заявлениями Рейгана о том, что СССР представляет собой империю зла и о том, что США должны возглавить крестовый поход против коммунизма. При этом они вполне всерьез полагали, что есть вещи поважнее, чем мир. В 1983 году руководители страны, сам Рейган, вице-президент Джордж Буш и министр обороны Уайнбергер лично принимали участие в маневрах Able Archer, представлявших непосредственную репетицию ядерной войны. Советское руководство всерьез рассматривало возможность того, что США могут решиться на нанесение первого ядерного удара. Резидентуры КГБ и ГРУ получили указание установить наблюдение за командными центрами США, дабы выявить момент подготовки к агрессии. Это была самая крупномасштабная послевоенная разведывательная операция, продолжавшаяся с 1981 по 1984 год под кодовым названием «Райан» — ракетно-ядерное нападение. Цитата по Гартов Реймонд «Great Transition. American-Soviet Relations at the End of the Cold War», 1994 год. Вряд ли стоит удивляться, что в этой обстановке Москва сделала вывод, что с Вашингтонской администрацией невозможно договориться в принципе. При этом предмет переговоров уже не ограничивался стратегическими наступательными вооружениями. Возникли две новые области непримиримых противоречий. Прежде всего, в полной мере проявилась проблема ракет средней дальности, доставшаяся Рейгану в наследство от администрации Картера. В 1976 году Советский Союз начал развертывание в Европе своих новейших мобильных ракет РСД-10, «Пионер», СС-20, с тремя боеголовками индивидуального наведения каждая. Согласно версии Георгия Корниенко, твердотопливные РСД-10 должны были просто заменить старые жидкотопливные ракеты Р-12. СС-4 и Р-14, СС-5. Конфликт, впоследствии доказывали советские дипломаты, вырос исключительно из тяги к секретности. СССР, мол, не потрудился открыто заявить, что вовсе не наращивает вооружение, а лишь меняет старые ракеты на новые. Всего лишь нужно было прислушаться к совету немецкого канцлера Гельмута Шмидта, который летом 1979 года специально сделал остановку в аэропорту в Москве по пути из Бонна в Токио для беседы с Алексеем Косыгиным. Шмидт рекомендовал не развертывать большее количество ракет СС-20 в пересчете на боеголовки, чем было ракет СС-4 и СС-5, а еще лучше ограничиться несколько меньшим их числом с учетом более высоких качественных характеристик. Однако, когда Косыгин изложил эту идею в ходе заседания Политбюро, с ней решительно не согласился министр обороны Дмитрий Устинов. «Ишь, чего захотели, раскроем наши планы, да еще скорректируем их. И кто даст гарантии, что они после этого откажутся от своих планов?» Георгий Корниенко «Холодная война. Свидетельство ее участника». Однако представляется, что речь шла не просто о замене. Скорее всего, советские военные хотели удвоить свой ядерный потенциал в Европе. было развернуто 460 комплексов СС-20, то есть 1380 боеголовок, а старых ракет было всего лишь 600 единиц, 600 боеголовок. Намеки Шмидта были проигнорированы. Канцлер ФРГ, если верить генералу Николаю Червову, возглавлявшему тогда договорно-переговорное управление Минобороны, не оставил своих попыток переубедить советских руководителей. Второй раз Шмидт поставил этот вопрос перед Брежневым в Бонне 24 ноября 1981 года. «Я присутствовал на этой встрече и помню ее до мелочей». Разговор начал Шмидт. Он предложил Брежневу следующее. «СССР прекращает дальнейшее развертывание своих ракет средней дальности СС-20. К этому времени было развернуто около 100 ракет по 3 боеголовки на каждой. И сокращает примерно столько же боеголовок других РСД». СС-4, СС-5. Страны НАТО со своей стороны отказываются от развертывания в Европе американских РСД, Першинг-2 и КРНБ, всего 572 ракеты. «Остановитесь, Леонид Ильич», — говорил канцлер, — «я вам обещаю, что американских ракет в Европе не будет». Брежнев молчал, вместо него ответил Громыко. «Что вы нам диктуете, как нам поступать? Мы не нарушаем военное равновесие и будем выполнять свои программы». Шмидт попытался убедить Брежнева и Громыко в большой значимости своего предложения, но безуспешно. «Оно не было принято», — вспоминал Червов. Николай Червов. «Ядерный круговорот. Что было, что будет». Москва. Олмапресс. 2001 год. В результате в декабре 1979 года Совет НАТО принял решение о развертывании в Европе 180 баллистических ракет «Першинг-2» и 580 наземных крылатых ракет. Решение, впрочем, было двойным. Страны Североатлантического альянса сделали оговорку, что от развертывания американских ракет можно будет отказаться, если СССР уберет свое оружие. Тем временем советские стратеги сообразили, что першинги создают новую существенную угрозу Советскому Союзу. Может быть, даже более существенную, чем межконтинентальные ракеты. Ведь подлетное время першингов составляло 7-10 минут, что при внезапном ударе исключало не только возможность эвакуации руководства страны на защищенные командные пункты, но даже возможность проанализировать ситуацию. 25-30 минут подлетного времени межконтинентальных ракет такой шанс давали. Поэтому главной задачей переговоров по ядерным вооружениям для представителей Советского Союза стало недопущение развертывания першингов любой ценой. Другим фактором, определившим на все 1980-е направление советско-американских переговоров, стала Рейгановская стратегическая оборонная инициатива СОИ. 23 марта 1983 года, через неделю после того, как американский президент назвал Советский Союз империей зла, он выступил с идеей создания системы ПРО, которая, будучи размещенной в космосе, надежно защитит всю территорию Америки от ядерных ракет противника. В возможности создания такой системы Рейгана убедили ультраконсервативные ученые-ядерщики во главе с отцом американской ядерной бомбы Эдвардом Теллером. К тому времени советские стратеги признали справедливость концепции взаимного ядерного сдерживания, которая устанавливала четкую взаимосвязь между наступательными и оборонительными вооружениями. В Москве теперь верили в то, что Макнамара безуспешно пытался объяснить Косыгину в Глазборо в 1968 году. Создание системы противоракетной обороны всей страны носит провоцирующий характер. Оно может означать подготовку первого обезоруживающего контрсилового ядерного удара. В этом случае система ПРО должна перехватить те ракеты, которые удастся запустить в ответном ударе. Обладание всеобъемлющей ПРО могло дать потенциальному агрессору ощущение безнаказанности. Вопрос о противоракетной обороне стал камнем преткновения на советско-американских переговорах на грядущие 7 лет. Стремление Москвы любым способом ограничить американские работы над ПРО, чтобы не допустить реального создания космического щита Америки, всякий раз наталкивалось на непреклонное желание Вашингтона не допустить никаких ограничений программы СОИ. Самое поразительное заключается в том, что СОИ, важнейший элемент советско-американского торга на переговорах, все эти годы представляла собой лишь набор идей и концепций. Те немногие испытания, которые проводились, или были похожи на постановку, или проваливались. Не случайно в 1990-е годы в России была популярна теория о том, что СОИ представляла собой специально придуманную операцию по стратегической дезинформации СССР, чтобы истощить его ресурсы. На самом деле остается загадкой, почему Москва была готова идти на любые уступки в области СНВ, но при этом отказывалась от уже согласованных с немалым трудом договоренностей, ставя ультимативным условием прекращение работ по сои. И это при том, что ряд советских и американских ученых уже тогда вполне аргументированно говорили о том, что современный уровень развития науки не позволяет решать задачи глобальной ПРО. Они не решены до сих пор. Высшие руководители СССР, казалось, были загипнотизированы «Звездными войнами». Участники обсуждений по сои, с кем удалось поговорить автору, сходятся в том, что дискуссии шли исключительно вокруг возможности симметричных или асимметричных ответов на сои. Возможно или нет воплотить фантазии о «Звездных войнах» в реальности, не обсуждались. Ведь так решили на самом верху. Савельев и Детинов делают попытку объяснить зацикленность советских руководителей на сои с точки зрения теории сдерживания. Почему советское руководство считало программу сои столь опасной? С самого начала всем было довольно понятно, что в ядерный век не может быть абсолютно эффективной оборонительной системы, подобной той, о которой говорил президент Рейган. Становилось все более и более очевидным, что провозглашая в 1983 году курс на развитие универсальной системы ПРО, которая, по словам американского президента, сделала бы ядерное оружие бессильным и устаревшим, Соединенные Штаты преследовали нереальную задачу. По крайней мере, в ближайшем будущем. Однако, несмотря на то, что создание противоракетного щита, способного эффективно перехватить любую баллистическую ракету, считалось невозможным, концепция содержала ряд элементов, которые с точки зрения советских специалистов неизбежно привели бы к подрыву стратегической стабильности и уменьшению уровня взаимной безопасности. С советской точки зрения, развертывание крупномасштабной системы ПРО одной стороной породило бы озабоченность другой стороны тем, что эти оборонительные системы могут создать условия для планирования первого удара. В результате появилась формула, постулирующая, что стратегическое наступательное и оборонительное оружие представляет собой единую систему, которая придает нападению более высокий потенциал, чем простая сумма ее отдельных частей. То есть происходит синергия между обороной и нападением. Александр G. Савельев and Николай N. Detinov, The Big Five, Arms Control Decision Making in the Soviet Union, Prager Publishers, 1995 год. При всей логичности такого объяснения нельзя не вспомнить, что те же авторы справедливо указывают на то, что теория сдерживания вовсе не была основой взглядов советских руководителей. Некоторые видят причину в подходе министра обороны Дмитрия Устинова и в его тесных связях с советским военно-промышленным комплексом. В 1983 году была закончена разработка основных ракет РС-20А СС-18, РС-18А СС-19 и РС-12М Тополь СС-25, которые должны были составить советский ядерный потенциал на ближайшие десятилетия. Требовалась новая угроза, отражение которой потребовало бы новых гигантских капиталовложений. И Устинов привлек весь авторитет Минобороны и Генштаба, чтобы гипотетическую угрозу превратить сначала в потенциальную, а потом в реальную. Объявление о программе СОИ стало сильным стимулом для влиятельного военно-промышленного комплекса СССР. В лоббировании его интересов сразу же включилось высшее военное руководство. И в 1985 году все советские разработки были структурированы по симметричным и асимметричным мерам и оформлены в виде программ СК-1000, Д-20 и СП-2000, считает Владимир Дворкин. Владимир Дворкин. Программа космических вооружений. В книге «Космос. Оружие. Дипломатия. Безопасность». 2009 год. Рискну предположить, что существенную роль сыграли искренние, не предназначенные для пропаганды, взгляды советских лидеров на окружающий мир и свою в нем роль. Есть много указаний на то, что они были склонны существенно, в разы, завышать возможности западной науки и техники. Кроме того, для всех советских, а потом и российских лидеров, за исключением разве что Михаила Горбачева, характерна фетишизация ядерного оружия, обладание которым и превратило СССР в сверхдержаву, добившуюся военного паритета с США. Мысль о том, что Соединенные Штаты могут лишить Советский Союз ядерного оружия, была совершенно невыносима для советского руководства. Разумеется, СОИ не стала бы такой неразрешимой проблемой, если бы она не была сакральным элементом всей внешней политики Рональда Рейгана. Конечно, правы те, кто утверждает, что представления американского президента об окружающем мире представляли собой причудливую смесь весьма поверхностных знаний с самыми примитивными стереотипами, порожденными Голливудом. Джордж Шульц, например, с явным сожалением пишет, что не смог убедить Рейгана не приводить как пример советского коварства фантастическую историю, что во время Второй мировой войны СССР запрещал американским бомбардировщикам дозаправляться на советских аэродромах. «Я много раз пытался поправить президента, чтобы он следовал фактам в своих любимых историях. Это редко получалось. Когда факты как-то связывались в его голове, я едва ли мог убрать их оттуда». Но при этом делает примечательную оговорку, что даже если отдельные факты не соответствовали действительности, в убежденности Рейгана всегда наличествовало ядро правды. Смотри «Шульц, Джордж П. Turmoil and Triumph». Понятно, что президент предпочитал черно-белую картину мира. Когда его упрекали в любви к простым ответам, которых в современном сложном мире не существует, он отвечал: «Простые ответы существуют, просто они трудные». При этом у Рейгана было ясное нравственное чувство. Разница между добром и злом для него была очевидна. Именно поэтому он назвал СССР империей зла и вполне искренне недоумевал, когда выяснилось, что такой умный и приятный человек, как Анатолий Добрынин, вдруг оказался коммунистом. Он также был потрясен, когда генералы объяснили ему смысл доктрины сдерживания. Рейган решительно не желал понять то, что от советских ракет нет защиты, что единственная возможность сохранить жизнь миллионам американцев заключается в способности уничтожить миллионы русских. Воспитанный в Голливуде, он был уверен, что волшебным образом должно найтись решение, которое принесет победу хорошим парням. И это решение обнаружилось в виде сои. Вполне циничные подчиненные Рейгана, вроде его помощника по национальной безопасности Роберта Макфарлейна, видя, как идеи сои действуют на советских лидеров, рассматривал ее как отличный предмет торга на переговорах. Однако им пришлось убедиться, что для Рейгана исключены любые компромиссы по сои. Идея высвободить американский технологический гений, чтобы обеспечить тотальную оборону страны, пришлась Рейгану по душе. Это было ностальгическое, даже атавистическое, глубоко укоренившееся желание снова увидеть Америку неуязвимой, уверенной в себе, свободной от оков взаимозависимости, чтобы ее судьба больше не была связана с безопасностью, которая обеспечивается взаимной уязвимостью. Он действительно верил, что его сои сделает ядерное оружие бессильным анахронизмом. Его приверженность основывалась не на науке, а на вере, поэтому научно-технические и военно-технические аргументы, не говоря уже о военно-политических, были неуместны, и его подход оставался неизменным, пишет Реймонд Гартов. К этому остается добавить, что администрация Рейгана была разделена на два лагеря, придерживавшихся прямо противоположных подходов к контролю над вооружениями. Если госсекретарь Шульц, Поль Ницце, Марк Кампельман и отчасти Роберт Макфарлейн все же стремились к соглашению на американских условиях, то министр обороны Каспар Уайнбергер и его заместитель Ричард Перл считали, что договоры не нужны в принципе.